Глава 41. На соблазнение больше тянет, чем на помешательство. Поэтому действовать следовало быстро и четко, не залипая на любопытных вещицах из спальни Мишуты. Тело по-прежнему ломило, как при гриппе. Однако желание спасти летучего красавца с черными глазами-бусинами вытесняло слабость. Я довольно бойко спустилась по выдвижной хилой лестнице и бегло осмотрела комнату принца. Мозг работал как проклятый и тотчас подкинул мне мудрую мысль. Сверкать голыми коленками по королевским коридорам не комильфо. Нужно шустро найти, чем прикрыться, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мой взгляд упал на свадебный костюм Михаила. Длинные полы его сюртука как раз спрячут колени. Шустро позаимствовала обновку и замерла, почувствовав, как по коже разбегаются сначала полчища мурашек, а затем растекается что-то горячее и тягучее, словно нагретый мед. «Как резво плющить начало!» — крякнула про себя. «Пора ускоряться!» Я тяжело вздохнула, увидев дверь. Приготовилась бежать марафон. Поспешила, но... увидела на полке в книжном шкафу у Мишуты хрустальный шар для предсказаний и перекрестилась. Точно такой же, мамой клянусь, стоял в кабинете у московской ведьмы Чароиды. Один в один. Металлическая подставка с изображением грозной клыкастой пасти, только сейчас я разглядела дракона, а на ней фиолетовый прозрачный шар. Я потрясла головой и ущипнула себя. Мне же не мерещится, правда? У драконища в спальне стоит вещица из Москвы. Может, это портал? А что? В этом мире любая хреновина грозит оказаться суровым магическим артефактом. В два прыжка преодолела расстояние между собой и шкафом, открыла створку и дотронулась до шара. «Ну давай же, активируйся!» Потерла шар рукой. Если во мне избыток магии, то должен же быть от нее хоть какой-то прок. «Натта!» Четко услышала мамин голос и пригнулась, будто она засекла меня за чем-то постыдным. Села на корточки и облокотилась на шкаф, чтобы успокоить сердце. «Натта!» Снова закричал мамин голос. «Я тебя услышала! Ты слышишь меня? Слышишь? Слышишь?» Мама орала точно так же, как когда я впервые позвонила ей по WhatsApp, с надломом в голосе, будто не веря, что новый способ связи работает. «Слышу, мам», — буркнула я, встала и на ватных ногах поспешила к двери. Ручка поддалась, и я осторожно выглянула в коридор. «Надо бежать. Похоже, скоро меня обратно накроет тьма». «У тебя все в порядке, мам?» — спросила, не ожидая ответа. «У меня в порядке? Натта, ты где? Что ты видишь из окна? Твой похититель говорит с акцентом? Их много?» Каждое слово болью отзывалось в моем сердце. «Веди себя дружелюбно, не нарывайся, умоляю тебя. Я подключила в Москве лучших экстрасенсов-исследователей. Тебя давно ищут». Однако галлюцинация у меня крайне любопытная. «Я говорю с тобой по хрустальному шару, мам, из комнаты в королевском дворце. У меня отравление магией, и чтобы вылечиться, порекомендовали лежать в очищающем дыме священных деревьев», — мрачно выдала я. «А еще вчера я вышла замуж за принца-дракона». «Натта, они накачали тебя наркотой?» Голос мамы перешел в стадию громкого рыдания. «Возможно», — брякнула я, задумавшись. Мысль, что ящер чем-то одурманил меня, чтобы я согласилась выйти за него замуж, не выходила из головы. «Позже договорим», — пискнула я и выскочила за дверь. Если не брать в расчет слабость, то чувствовала я себя вполне прилично. Мелкими перебежками добиралась от одного угла к другому. Я тщательно озиралась по сторонам. Не хватало еще нарваться на кого-нибудь из королевской семейки. Покои Михаила оказались далековато от моих, но общее расположение комнат казалось вполне понятным. Нужно перебежать во второе крыло, и я в одном шаге от Эдварда. Наконец я вышла на финишную прямую. Победно воскликнула, заметив нужную дверь, и понеслась к ней со всех ног. Однако меня ждал сюрприз. Дверь оказалась заперта. Я дергала ручку, крутила ее по сторонам, переминаясь на голых пятках возле двери, но проку не было. «Да чтоб тебя!» — завопила я и дернула ее на себя с размаха. И ровно в этот сакральный момент из-за угла показался Мишута. «Он же должен был уехать в магазин-салон! Вредная чешуйчатая морда!» Я ойкнула и шустро оценила варианты побега. Тихонько удрать не успею. До ближайшего угла нестись долго, остаются еще варианты притвориться мертвой и нападать. Пока я выбирала между ними, ящер меня заметил. Тяжело вздохнул, хмуро глянул в сторону и вспыхнул злыми огненными глазами. «Похоже, мне сейчас влетит». «Самое время притвориться мертвой», — хмыкнула я, но здраво рассудила, что еще лучше будет разыграть помешательство. Сама не знаю, как дошла, в каком-то беспамятстве, что-то забыла внутри, никак не могу вспомнить, но чувствую, что должна вернуться. Вероломно прикусила губу и постаралась войти в нужный образ за оставшиеся секунды. «Я попросил принести все твои вещи, Натта», — проворчал дракон и подхватил меня под локоть. Их было совсем немного, на удивление. Горничная уже убрала комнату и подготовила к приезду новых гостей. «Пошли, я провожу тебя обратно на чердак». Мужчина сердито окинул взглядом свой свадебный сюртук, мои голые пятки и потянул за собой. «Кое-что забрать забыли», — произнесла я с придыханием и впилась кончиками пальцев ему в плечо. «Помоги, пожалуйста, попасть внутрь». Принц остановился. «Кое-что очень личное», — добавила томно, игриво шепнув драконищу на ухо. «Не хочу рассказывать». «Да что же это такое?» «На соблазнение больше тянет, чем на помешательство», —